Глава 4. Аня. Ну что тут можно сказать? Дело дрянь. Мне кажется, я повторяюсь, но раз все так и есть. Ничего другого я сказать не могу, ведь я вляпалась по самое не балуй. По одному взгляду брюнета я поняла. Теперь эти двое диктуют условия нашего сотрудничества. И мне даже нечего возразить на это, ведь мне придется согласиться на все, что они предложат. Нет, был вариант гордо отказаться и остаться без магии, но я не была уверена, что дома у прошлой хозяйки этого тела мне будет лучше. Стоило для начала выяснить все про семью Аниты, прежде чем принимать поспешные решения. Вот только дадут ли мне эти двое время на раздумья? Хотя погодите. «Арсия Фаст, погодите! С чего вы это взяли? Сегодня утром я была в комнате одна и запросто зачаровывала предмет», — возразила я, упершись руками в бока. «Да, я планировала попытаться отбиться от данной версии и намеревалась сделать для этого все возможное. С того, Анита, что при удалении их от тебя артефакт гаснет, показывая, что магии в тебе нет от слова совсем. Но стоит им приблизиться и... О, неожиданность! Ты снова с магией», — ответила декана, а кто-то из моих кураторов самодовольно хмыкнул, заставив меня негодующе зыркнуть в их сторону. «Докажите!» — попросила я, снова посмотрев на демонессу, которая не стала со мной спорить и приказала парням снова выйти из кабинета. К сожалению, ее слова тут же подтвердились, и артефакт начал терять яркость, пока совсем не погас, заставив меня недовольно прицикнуть. «Ну вот видишь!» — кивнула в сторону камня декан, и мне пришлось ответить согласием. Но из вредности я гоняла кураторов еще раз 5, пока не пришлось признать, что... Эксперимент удался, и моя магия каким-то образом плотно связана с их присутствием рядом. Но это не объясняет утренний феномен. Хватаясь за последнюю надежду, вспомнила я о венике. «Где именно ты была в этот момент?» — уточнила демонесса. Я планировала ответить, что у себя, но блондин опередил меня. «У себя в комнате», — ответил он, заставив меня удивленно посмотреть на его довольную мордашку. «Ты что, следил за мной?» Тут же сообразила я, недовольно прошипев. «Я планировал поговорить с тобой еще раз, но ты была занята разговором с Лирой», — невозмутимо пожал плечами он. «Ну вот видишь, Анита, по крайней мере, один из них был рядом, а значит, это очередное подтверждение моей теории», — откинувшись на спинку кресла, произнесла декан, а я недовольно запыхтела. «Гадство! Да что ж за невезуха! Как вообще так получилось? Неужели это из-за того, что я переместилась в это тело? Родовая магия не исчезла, но дала сбой в момент, когда эти двое были рядом. И вот результат. Да, это кажется логичным, если такое, конечно, в принципе, возможно. Хотя там, где есть магия, возможно все. Однозначно. Раньше это произойти не могло, иначе бы эти двое не удивились бы таким новостям. Хотя... Интересно... А мог ли артефакт распределения сбойнуть? Нет, насколько я поняла, он лишь выдает темы дипломных работ и иногда может выбрать объект практики, как случилось со мной. Не знаю, как теперь быть и как договариваться с этими двумя. Без магии я не смогу здесь учиться, а они точно потребуют участия в их практических занятиях по теме дипломной работы. Смогу ли я не потерять голову во время этого беспредела? Итак... «Вы что-то хотели, Лерды?» — поинтересовалась декан, посмотрев на довольных кураторов. «Уже нет, Арсия Фаст, мы пойдем», — ответили они, направляясь на выход. «Честно, хотелось запулить следом в их сторону что-нибудь тяжелое, но я сдержалась. Вот хитрожопые гады, они приходили пожаловаться на меня, что я отказываюсь им помогать, так сказать, решили привлечь тяжелую артиллерию. Но теперь-то в этом не было необходимости. Все само собой разрешилось, и я, можно сказать, загнана в угол». «Что же относительно вас, Анита?» — обратилась ко мне демонесса, стоило старшекурсникам покинуть кабинет. «У вас еще есть ко мне какие-нибудь вопросы?» Словно ей нечего было больше мне сказать, спросила она. Мне кажется, у меня глаз дернулся быстрее, чем я осознала, что декан хочет просто спровадить меня. «Вы собираетесь это так оставить?» — выдохнула я возмущенно. «Как я буду учиться? Что подумает об Аните Арвиас, если ее магия будет зависима от этих двоих? Разве это проблема?» — приподняв удивленно брови, спросила она. «Джейв и Райан — ваши кураторы. Об этом в курсе вся Академия, ведь итоги распределения стали известны всем сразу же. Это будет выглядеть совершенно нормально, если они будут посещать ваши занятия, Анита. Вы же их дипломная работа, и они обязаны быть рядом и делать соответствующие выводы, дабы потом отразить свои наблюдения на бумаге. «А как же моя магия?» – растерянно протянула я. «А разве кто-то сможет понять, что она вредничает, когда их нет рядом? Просто договоритесь с ними, Анита. Они вам не враги. И, к слову, вы вполне можете объяснить какие-то неудачи данным сбоем, что позволит вам без зазрения совести попросить помощи у ваших кураторов. Они легко смогут вам помочь с учебой». Предложила вполне разумную идею Демонесса, да только я даже не представляла, чем я буду за такую помощь расплачиваться. Уж лучше по тому конспекту работать. Жаль, только попрактиковаться не смогу, иначе они заподозрят что-то не то. Хотя можно же сказать, что память ко мне вернулась не полностью, и в этом виноваты именно они. Черт, ладно, буду разбираться по ходу. Для начала надо выяснить, обязательно ли для защиты дипломной работы мое ногое совращение. Может, можно обойтись навеянными чувствами, которые, конечно, потом можно легко убрать. Не хочу оказаться зависимой от них еще и в горизонтальной плоскости. Это просто уму непостижимо. Чему вообще тут учат? В общем, кабинет декана я покинула в растрепанных чувствах. И даже спокойно протопала мимо секретаря, не обратив на него никакого внимания. Сейчас этот вампир волновал меня в последнюю очередь. Надо было что-то решать. Не хотелось стать полностью зависимой от кураторов, но я о них, к сожалению, ничего не знала и была бы без понятия, что могу им противопоставить. Возможно, если найду дневник Аниты, то узнаю что-то полезное. Вот только в своей комнате я буду лишь после занятий, и хорошо, что сегодня нет практики, но, боюсь, уже завтра мне понадобится помощь этих двоих. Надеюсь, до этого я смогу что-нибудь придумать. Вот только направляясь в аудиторию, благо, что на этаже имелись подсказки, в какую сторону идти, я столкнулась с Дисой Арчанкой. И она явно была чем-то очень недовольна. И можно было бы подумать, что меня это не касается, да только завидев меня, ее взгляд вдруг потемнел, и она с непонятными намерениями шагнула ко мне. Пятой точкой почувствовала, что лучше бы мне не стоять на месте, а сделать ноги. И как можно скорей. Ведь дать отпор ей я не смогу, так как... Даже если бы умела пользоваться силой, вряд ли что-то могла противопоставить умелой арчанке. А уж без присутствия рядом моих кураторов я и вовсе была беспомощна. Резко развернувшись на 180, я рванула в обратную сторону, надеясь, что там есть обходной путь. Но так просто уйти от зеленокожей девушки было нереально. «А ну стой, Анита! Немедленно остановись!» Рявкнула она, но я была не настолько дурой, чтобы ее послушаться. «Дудки!» К сожалению, скрыться от девушки было заведомо невозможно. Тело вроде помнило еще, куда стоит сворачивать, но только в том случае, если я неслась бездумно. Стоило только озадачиться вопросом, куда я, собственно, бегу, как все. Мой путь моментально закончился тупиком. Вот же ж гадство! Как знала, надо было просто вернуться обратно в деканат, а не бежать дальше. Теперь-то что делать? Попытаться ее уболтать? Анита! Тяжело дыша, выдохнула Арчанка, упираясь руками в колени и пытаясь восстановить дыхание. Я тоже, впрочем, держалась за бок, опершись рукой о стену рядом с собой. Мы обе оказались не готовы к марафону, который устроили. «Диса, так зачем я тебе?» Словно ничего такого не произошло, спросила я. «Мне?» Резко выпрямилась Арчанка, упираясь руками в талию и делая глубокий вдох. «Да я спросить хотела, что тебе декан-то сказал?» Пару мгновений я тупо молчала, пытаясь осмыслить вопрос и, собственно, поведение девушки. То есть она не собиралась меня убивать? Отчего я тогда бежала? И, мало того, первую пару пропустила из-за этого. Декан сказала, что попытается решить вопрос, но ничего не обещает. Вот хочу пару дней подождать, а потом к ректору пойду. Ты со мной? Предложила я ей, снова показывая, что я ей не враг. «Думаю, да, надо что-то с этим решать, беспредел какой-то». С явным негодованием ответила она, а я кивнула, приближаясь к девушке. «А чего ты недовольная такая была? Я думала, что я в чем-то уже провинилась?» Спросила я ее. «Ты поэтому бежала?» Расхохоталась она. «Прости, я после разговора с деканом сама не своя. Сама не знаю, чего перепугалась. Попыталась я оправдаться. Да ничего, я просто этих двоих встретила. Выбесили неимоверно. Да? Меня тоже раздражают. Поддержала я ее и даже не соврала. К тому же Арчанку лучше иметь в друзьях, чем во врагах. Хотя я думала, они наоборот тебе нравятся. Кто? Округлила она глаза. Джейф и Райн? Уточнила она, а я кивнула. «Да ну тебя! Меня просто бесит, что они девчонок меняют как перчатки, а после те наивные дурочки устраивают разборки, а потом лекарям приходится разбираться с этим». Недовольно пробубнила девушка. «А ты и сама знаешь, у нас и так каждая мазь или зелье на вес золота. Молчу уже про сами ингредиенты». Ответить мне было нечего. Все, что я могла, это злиться на память этого дурного тела. Ведь когда оно мне подсказало имя Арчанки, почему-то не упомянула, что она вовсе не студентка, а лекарь в целительском корпусе. Ну, одна из. «И много этих несчастных?» — полюбопытствовала я и сразу же добавила. «Я так погружена в учебу, что если бы не артефакт распределения, то даже не знала бы про проделки этих ловеласов». «Много они-то!» — безрадостно ответила она. «И мне не хотелось бы, чтобы ты стала очередной их жертвой». «Тебе и так проблем не занимать. Один брат чего стоит?» Тяжело вздохнула она, а я вовремя прикусила язык, чуть не проболтавшись. Вот как чуяла, что мне не следует ехать домой к Аните. Там меня явно ждут неприятности, и Арчанка, кажется, в курсе какие. Как бы теперь мне это выяснить?»